Словарь терминов. Активация. Пробуждение оберега, символа, будь то талисман, руна, травяной саше или карта, чтобы он начал работать на заданное намерение. Активация может включать дыхание, тепло рук, заклинание, прикосновение к стихии или особые ритуалы. Без активации большинство магических предметов работать не будут. Амулет. Предмет, который ты заряжаешь на определенную задачу. Защиту, притяжение удачи, любви, исцеление и так далее. В отличие от оберега, амулет часто содержит более точную, направленную программу. Может включать травы, камни, символы, изображения. Аромасаше. Маленький мешочек или тканевый сверток, наполненный травами и эфирными веществами, которые ты используешь для наполнения ароматов пространства, защиты или сна. Часто сопровождается ритуалом сбора и шепотком для усиления действия. Взвар. Настой или отвар трав, используемый не для питья, а для ритуального окропления, умывания, выливания на землю. Взвар готовится особым образом, с проговариванием намерения. Может быть частью обряда очищения, активации или завершения. Гадание на травах. Практика зеленой ведьмы, в которой высушены или свежие травы, используются для получения ответов на вопросы. Это может быть интуитивное вытягивание растения, смешение с закрытыми глазами, заваривание с последующим чтением по форме или цвету настоя. Заклинание. Заговор. Слова, несущие намерение, произнесенные тобой в особом состоянии, с концентрацией, верой и во время ритуала. Они пробуждают травы, заряжают предметы, усиливают действия. Зарядка, магическая. Передача энергии объекту, траве, амулету, воде и так далее, через контакт с источником силы. Луна, солнце, стихии, ритуал, заговор или личная энергия ведьмы. Без зарядки многие ритуальные предметы не включаются в работу. Защита. Магическая. Создание поля, барьера или образа, который будет мешать воздействию негативной энергии. Защита может быть активной, отражающей, или пассивной, поглощающей. Часто строится из трав, символов, заговоров, соли, огня или визуализации. Интуиция. Ведьминская. Не просто чувство или предчувствие, а глубокое знание, идущее изнутри, от тела, от связи с миром и растениями. Интуиция зеленой ведьмы воспитывается через практику, молчание, наблюдение и взаимодействие с природой. Медитация травяная. Созерцательная практика с использованием трав. Питье чая, вдыхание запаха, лежание на настое, наблюдение за дымом. Медитации помогают тебе раскрыть качество растения, услышать его голос, получить ответ на важный вопрос. Оберег. Защитный предмет, направленный на отражение, рассеивание или ослабление негатива. Оберег может быть пассивным, висеть в доме, или активным, носиться на теле. Обычно делается из натуральных материалов: дерево, трава, ткань, камень. Окуривание, смадж. Очищающая практика с дымом трав. Чаще всего полынь, шалфей, чебрец, зверобой. Смадж – традиционный термин, из практик коренных народов Америки. Но суть та же. Трава, зажженная и дающая густой ароматный дым, выгоняет тяжелую энергию и освежает пространство. Очищение. Магический или энергетический процесс избавления от накопленного негатива, старой энергии, страха, беспокойства. Очищение делается через ванны, окуривание, травяные настои, соль, воду, огонь, дыхание. Отвар. В отличие от настоя, где трава заливается горячей водой, отвар требует кипячения. Часто применяется для грубых или плотных трав. Кора – корни. Используется в ритуалах, умываниях, окроплениях, реже – для внутреннего приема. Практика. Любое действие, которое ты повторяешь с намерением и осознанностью, создающее связь с магическим миром. Это может быть ритуал, медитация, приготовление травяной смеси, наблюдение за луной. Практика – основа ведьминского пути. Ритуал. Последовательность действий, направленных на изменение внутреннего или внешнего состояния. С ритуалом ты входишь в диалог с силами природы. Включает ингредиенты, время, пространство, слова, жесты, дыхание. Ритуал – это искусство творить реальность. Сбор трав. Процесс, когда зеленая ведьма не просто срывает растения, а вступает с ним в диалог. Сбор проводится с уважением, с учетом времени, погоды, фазы луны и состояния души. Сопровождается шепотками, подношениями и благодарностью. Талисман. Предмет, созданный для притяжения чего-то в жизнь. Удачи, любви, денег, вдохновения. Часто изготавливается с учетом астрологических или лунных фаз. Талисман заряжается ритуально и нуждается в подпитке через определенное время. Шепотки. Маленькие магические формулы, которые ты произносишь шепотом. Это не заклинание в привычном смысле, а интимный разговор с травой, огнем, духами. Слова, сказанные в тишине и с любовью, особенно сильны. Энергетическое тело. Невидимая оболочка, в которой накапливаются эмоции, впечатления, энергия. При работе с травами, картами и рунами ведьма обязательно учитывает состояние энергетического тела. Если оно истощено или перегружено, практику лучше отложить.